Глава 28. Не успел он договорить, как в темноте за спинами троих, буквально застывших при виде пленников, появился Джари. Трое шарахнулись по сторонам, но маг, не обращая внимания на их реакцию, стремительно прошел между ними, Мика за ним, и повелительно сказал, обращаясь ко всем. «Быстро! Парня беру на себя. Селена, отдай девушке пару браслетов. Она на некоторое время придет в себя. Как раз, чтобы успеть дойти до машины. Остальные за мной. Конор, Хельме, прикрывают. Живо!» «Но...» — начал было один из только что пришедших. «Сюда бегут крабы!» — бросил Джари, очутившись возле парня, на запястьях которого все еще были кандалы. Мика нырнул под его руки и быстро заковырял в замках кандалов тонким изогнутым предметом, вынутым из кармана. «Отмычка? Тонкая проволока?» Больше магу ничего не понадобилось говорить. Все немедленно выполнили его распоряжение. Хотя у Селены промелькнуло опасение, что эти из так называемой команды Стефана так и будут спорить или плевать на приказы чужого, как стояли, не помогая упавшему Стефану. Она сама подхватила девушку, пытаясь поднять. Было тяжело, та постоянно заваливалась. Джари уже легко вскинул парня на плечо, благо пленник оказался тощ до ужаса, и взглянул на Селену. Та, наконец, успокоилась и быстро унизала тонкие кисти пленницы своими браслетами. Хорошо еще артефакты незакрепленной формы, их можно сжать для любого размера руки. Конор помог перенаправить личную силу браслетов к пленнице. Все быстро вышли из подвальной пещеры. Группа Стефана оказалась в середине. Правда, девочка-оборотень, которая впервые появилась с металлическим прутом в руках, старалась быть как можно ближе к Конору и мальчику-дракону. Другие тоже держали в руках примитивное оружие. Кажется, Стефан боялся, как бы в его группе не оказалось более серьезного, но сбились в кучку. Теперь Хельми, стараясь, чтобы удобнее идти, бросал огонь под самый потолок, ближе к углам, так что двигались довольно быстро. Если сначала даже на перепуганных лицах подростков Селена заметила некоторый скептицизм после слов Джари о крабах, то сейчас можно было ничего не говорить. Стоило лишь примолкнуть, как за спиной послышался торопливый и множественный сухой стукатук, легкого металла о бетонный пол. Единственный плюс во всем этом – никого подгонять не пришлось. Эти дети знали, что именно за ними бежит. Селена тащила бывшую пленницу, которая пришла в себя лишь настолько, чтобы передвигать ногами. Девушка горько пожалела, что надела на руки незнакомки только два браслета. Но ослушаться Джари не осмелилась. Он лучше знает, как надо. Не дай бог, передоз какой-нибудь устроить. Тем более дети сразу сказали, что эти двое не маги, простые люди. Чтобы не зацикливаться на вялой тяжести, оттягивающей руки и плечо, Селена начала думать о тех, кого здесь называют крабами. Счастье, что вся эта мерзость бежит с дальнего конца дома. Это значит, машина, примеченная Микой, пока в безопасности. Но влезут ли в нее все? Впрочем, в прошлый раз у Конора было под началом 11 человек. В сущности, и сейчас та же ситуация. Коридор представлял собой анфиладу с узкими комнатами по сторонам. Вспомнив протяженность дома, Селена коротко вздохнула. Почти бежать на такое расстояние, да еще с грузом. Ладно, наверняка немного осталось. Сзади раскатилась россыпь металлических щелчков, раздались выстрелы Конора. Он крикнул: «Быстрее!» За спинами буквально вспыхнул бесшумный ослепительный взрыв. Инстинктивно оглянувшись, Селена увидела Хельми, возводившего руки к потолку и громадную реку огня, уходящего назад в подвалы, которые они уже прошли. «Быстро, быстро!» — крикнул Джари. «Выход близко!» И, взбудораженная криками и огнем, Селена рванула вперед, уже не заставляя ничего не соображающую девушку шагать, а изо всех сил волоча ее за собой. Неожиданно стало легче. Один из ребят Стефана подбежал к ней и подхватил недавнюю пленницу под руку. Отставшая от мага Селена теперь бежала гораздо быстрее. Кажется, даже эти ребята поняли, что Джари своих бросать не собирается, а значит, помогать придется поневоле. Уже ни о чем не думая, Селена только тащила безвольное тело и старалась реже дышать в металлической пластиковой воне от крабов, сгоревших в направленном огне Хельме. Поэтому она не сразу увидела, что Джари начал подниматься. Поняла, что выход близок, когда сама споткнулась о лестничную ступень. Когда все выскочили из подвала, Селена обернулась. Как раз успела увидеть, что перед дверью остались только двое – Конор и мальчик-дракон. К Конор мельком оглянулся на беглецов, подтолкнул к ним Хельми. Тот шагнул было и остановился, но Конор снова толкнул его уже сильней, да еще, кажется, что-то крикнул. В грохоте из подвала мало что было слышно. Хельми отбежал и снова остановился. Конор, отвернувшись к подвалу, поднял руки и сделал движение, словно бросал в раскрытый дверной проем большой мяч. С ладоней сорвалась мощная комета белого огня и стремительно рванула в черную дыру подвала. Не дожидаясь результата, мальчишка бросился к застывшему от неожиданности Хельме, думал, что огонь могут производить только драконы, и, хлопнув его по спине, побежал к машине. В машину уже завалились все, когда с другой стороны дома в свете то и дело пропадающей луны заметили металлический блеск. Впечатление было, будто текла быстрая решительная река с мелкими металлическими волнами. Между тем из подвала грохнуло так, что высотный дом дрогнул и медленно начал оседать, заволакивая клубящейся пылью все вокруг. С трудом шагнув в салон, все еще держа пленницу под мышки, Селена потащила ее на себя. Хорошо еще, теперь ей помогали все, и теня вперед безвольное тело за руки и приподнимая ноги. Наконец, девушку, которая пока еще находилась в полубесчувственном состоянии, устроили на полу, где уже лежал парень, принесенный сюда же Джаре. Дети быстро расселись по скамьям, мгновенно приникнув к окнам. Джаре, севший было за руль, выскочил из кабины, хлопнув дверцей. Мика свалился на водительское место и, судя по звуку, включил мотор. На сиденье рядом с ним прыгнул Колин. Селена немедленно сунулась взглянуть, куда пропал маг. Машину вынужденно поставили подальше от подвальной двери. Слишком уж разрослись возле дома кустарники. Хватало и осколков цивилизации, сдохшего транспорта и каких-то огромных металлических деталей, покореженных корпусов непонятного назначения, и все это опять-таки поросло травой и кустарником. Поэтому до торца дома легко было дойти даже с грузом, но невозможно доехать. Сидеть внутри машины, ощущая тревогу остальных, тяжело. Легче оказалось найти причину, чтобы выйти хоть ненадолго. Джаре стоял, обернувшись в ту сторону, откуда с глухим гулом накатывала металлически блестящая темная волна. С другой стороны от подвала мчались к нему Конор и Хельми. Сообразив, что еще есть несколько секунд, пока мальчишки добегут до машины, Селена вылетела из салона и приготовила камни, взяв горсть боезапаса в левую руку, а один камешек в правую. Металлическая волна накатывала одновременно с приближением мальчишек с другой стороны. Звук мотора за спиной стал напряженнее. Селена, быстро оглянувшись, Мика подал машину с открытыми дверцами к дому, ближе к бегущим мальчишкам, поняла. Мика специально забирает бегунов на ходу, чтобы потом подобрать и ее с Джаре. Хочет успеть до приближения волны? Дернулась от звенящих щелчков. Стрелял из своего оружия Джаре. Он действовал, словно снайпер, как их представляла себе Селена. Одиночными быстрыми выстрелами уничтожал крабов, по одному выскакивающих на небольшую площадку перед машиной. Ничего себе, крабы! Тонкие суставчатые ножки делали их высокими в человеческий рост, а туловище походило на блюдце НЛО, такое же глазастое по своему широкому краю. Фары источали дерганный голубоватый свет, резавший глаза и сразу напомнивший мертвенно-газовый цвет ночных убийц. Этакие гигантские мутанты-водомерки. Машина за спиной Селены и боевого мага приближалась, уже прихватив мальчишек, но крабы были все ближе, хотя маг отстреливал их нещадно. Слишком много. Джаре не успевал их отстреливать, да и пятился, чтобы сразу вскочить в машину. Один камень запустить в них? Всего один? Этого мало. Селена быстро переложила всю горсть камешков и резко усмехнулась, сама того не замечая. Почти кровожадно. У меня в руке не камни, у меня в руке лимонки. И она сделала то, что тысячи раз видела в фильмах о войне. Полуприсела боком, перенеся весь тело на одну ногу, изобразила движение, словно выдергивает чеку, за раз из всех камешков и швырнула не горсть маленьких круглых камней, а маленьких, но увесистых ребристых гранат по довольно ровной здесь поверхности в сторону набегающей волны крабов. Потом схватила Джаре за руку. «Бежим! Но бежим! Сейчас рванет!» Они чуть не упали в салон с разбегу. «Ика, гони!» Селена в жизни не видела настоящих лимонок, разве что в кино. Представляла лишь примерно, как они должны сработать. Поэтому все еще лежа на полу, рядом с Джаре и теми двумя несчастными из подвала, она снова вспомнила, как сымитировала движение, после которого должен грохнуть взрыв, а именно выдернула чеку, как это называется в фильмах. Все, она знала, что это должно сработать. Она верила в это. Машина, развернувшись, помчалась так скоро, что Селену едва не выкинула из незакрытой, мотающейся туда-сюда дверцы. Девушка быстро втянула ноги, а на повороте от неожиданности вообще ринулась в салон. Взвился к небесам огненный смерч, полыхнуло так, лимонок-то штук 10 с лишним было, что взрывной волной машину оттолкнуло в сторону. Ахнули в салоне дети. Селена успела заметить восторг на лицах Конора и Хельми, с трудом державшихся за все поручни, какие только нашли. Девушка от толчка рухнула на подвальных бедолаг, лежащих на полу, с которых ее стянул совершенно ошалевший Джари и прижал к себе. «Что? Что это было?» «Гранаты!» «Странно, что слово выговорило с трудом. Оно чужое в этом мире?» Хлопнула дверца. Машина летела по дороге вдоль следующего дома, в конце которого надо было свернуть, чтобы выехать на набережную. Времени было достаточно, чтобы успеть встать на ноги и протолкнуться среди прилипших к окошку детей, взглянуть на то, что оставалось позади. Куча мелкого металлического лома и горящих частей – вот все, что оставалось на дороге. И ни одного краба, который осмелился бы теперь бежать за машиной. Шевелились лишь некоторые детали, очевидно, ножки магических машин. Макс стоял на полусогнутых, осторожно вцепившись в спинки сидений, а потом обернулся к Селене, которая наконец-то начала дышать. «Потом расскажешь, что такое гранаты, ладно?» «Ага». Джари перелез через сиденье, отгораживающее пассажирский салон от места водителя, и сел рядом с Микой, взяв на колени все еще не обернувшегося в человеческую форму Колина. Вцепившийся в руль Мика покосился на Джари, но Мак промолчал, и успокоенный мальчик снова впился взглядом в дорогу, а девушка очутилась между Хельми и Конором. Она потихоньку приходила в себя, удивляясь. Неужели сработало? Конор, наверное, слышал, о чем попросил Джари, поэтому сказал. «Надеюсь, ты расскажешь не только ему». «Не беспокойся, расскажу», — нервно улыбнулась девушка. Адреналин бурлил так, что усидеть было трудно. Хотелось даже смеяться. Истерика? Но, отдышавшись, Селена совладала с собой, оглядела пассажиров, полностью дезориентированных происходящим и смотревших на нее чуть не с ужасом, и спросила о том, что давно ее интересовало. «Мне казалось, вас у Стефана было много. Где же остальные?» «Стефан выбрасывал тех, кто не умел скрывать, что он ненормальный, необычный человек», поколебавшись, ответила девочка-оборотень. «Только вчера он оставил на улице двоих оборотней. Луна на небе. Во сне они не сумели совладать со своей второй сущностью. Маленькие были», — добавила она и опустила глаза. «И вы так и оставили их?» — потрясенно спросила Селена и нагнулась хоть немного поддержать тела девушки и парня, которые безвольно подпрыгивали у пассажиров под ногами. Потом сняла куртку, переложила остатки боезапаса в карманы джинсов, а куртку свернула и сунула под головы молодых людей. «Хотите сказать, вы даже не подумали куда-то их спрятать?» Шестеро, в том числе и Берил, опустили глаза. Но седьмой, один из троих последних, прибежавших в подвал на неясный для них спасательный зов мальчика-дракона, сплошь в черных космах волос, упрямо тряхнул головой, убирая отросшую челку с глаз, и зло сказал: «И как ты себе это представляешь? Нам, что ли, надо было оставаться на улице вместе с ними? Еще чего? Чтобы вместе пропадать?» «Вместе», — подтвердила девушка. «Только не пропадать, а выживать. Вы точно не знаете, где они сейчас могут быть?» «Нет», — коротко сказала девочка-оборотень, а потом неуверенно добавила. «Мы не знаем, но сразу после них Стефан выставил девочку, которая могла видеть сквозь стены. Она проговорилась, что идет кто-то из нас, хотя идущий еще был за стеной. Может, она нашла маленьких? Может, они сейчас все вместе?» Селена оглядела всех. «Кто-нибудь из вас умеет определять, где находятся живые? Может, ребята еще в этом микрорайоне? Кто-нибудь умеет?» Она сама заколебалась, как определить это. Видеть или чувствовать живых? «Откуда?» — пренебрежительно сказал тот же темноволосый подросток. «Мы же обычные люди». «Говори за себя!» Нагнув голову, тихо проворчала девочка-оборотень. Подросток сжался на своем сиденье, диковато посматривая из-под волос, снова закрывших ему глаза, то на нее, то на остальных. Не скажет ли кто-нибудь еще что? Селена с внезапной жалостью подумала, что этот длинноволосый уже принял правила игры на спасение собственной жизни, важной игры на выживание в этом страшном пригороде. Но объяснять и вразумлять сейчас нет смысла. Она вдруг вспомнила о припасах и быстро вытянула мешок с едой, которую раздала желающим. Смешно сказать «желающим». Едва дети поняли, что она им протягивает, расхватали полоски мяса мгновенно. Да еще некоторое время смотрели на ее руки, завязывающие продуктовый мешок. «Приедем домой, поужинаем», — вздохнула Селена. «А пока придется удовольствоваться этим». Конор, выглядевший довольно мелким среди новичков, усмехнулся, как ни странно, снисходительно взглянув на замолчавшего, занятого едой длинноволосого, и, повернув голову в сторону водительской кабины, сказал. «Джарри, слышал разговор?» «Слышал». «Мика может где-нибудь остановить, чтобы я прослушал пространство, пока мы не проехали этот микрорайон?» «Сейчас проедем этот дом, и будет тебе хорошее место для прослушки». «Хельми, с тобой!» — тихо сказал Хельми. Конор кивнул. В салоне воцарилась тишина, нарушаемая лишь тяжелым дыханием пассажиров. Теперь уже все семеро новичков настороженно поглядывали на Конора. Сейчас почти незамеченный и как-то притихший, разве что очень спокойный, в отличие от остальных, он ничем не напоминал того пришельца, который утопил подвал дома в белом пламени. Но его слова о прослушке напомнили остальным, что среди них сильный, несмотря на возраст, маг. Машина остановилась, не доезжая до торца дома. Мика развернул ее так, чтобы потом можно было напрямую выбраться на набережную. Конор прошел к выходу, осторожно ступая между ногами ребят и телами на полу машины. Хельми, не отставая, за ним. Сразу же на коленях Джарри нетерпеливо завозился и маленький черный волк. Маг немедленно открыл дверцу со своей стороны и выпустил мальчишку-оборотня. Колин быстро подошел к двоим, и Хельми, почти не глядя, привычно помог ему перекинуться. Селена тоже машинально выбросила следом из машины балахон. Все трое встали у боковой стенки машины. Конор чуть впереди. На всякий случай, поколебавшись, секунды спустя вышла и Селена. Она помнила, что Джарри просил ее приглядеть за мальчишкой-магом. Ребята оглянулись на нее, но промолчали. Селена чуть поежилась, подойдя к ним ближе. Скорее всего, подумалось ей, она не продрогла. Этот озноб – следствие выплеска адреналина, как и напряжение, от которого не избавиться, пока они не окажутся все вместе в защищенном месте, в родной уже для них деревне. Она никогда не считала себя слишком чувствительной, но напрягшееся пространство вокруг Конора ощутила. Уловила странную дрожь, как будто неподалеку от них работала какая-то тяжелая машина, отчего не только дорожное полотно под ногами, но и весь воздух гудел. Мальчишка стоял, застыв. Медленно поворачивалась лишь его голова, словно он очень спокойно осматривал окрестности. Но выступившая чуть вперед Селена видела, что глаза его закрыты. Прислушивается. Конор замер. «Есть!» — чуть охрипшим голосом сказал он Селене. «В следующем доме три фигуры. Две маленькие и одна побольше. А между домами, где мы должны будем проехать, есть еще что-то. Определить не могу. Домами закрыто». «Что делаем?» — встревоженно спросила девушка, оглянувшись на машину, рядом с которой стоял Джарри. «Разделяться не хочется», — задумчиво сказал маг. «Мало ли, что здесь бегает. Хельми, если мы подъедем к дому, ты сможешь их мысленно вызвать? Ну, чтобы они не испугались и вышли к нам». «Если Конор покажет Хельми», — отозвался мальчик-дракон. «Садитесь, едем», — велел маг и сел в кабину. Все четверо, теперь и Колин с ними, снова забрались в салон. Машина медленно, будто крадучись, проехала перекресток и остановилась возле первого подъезда следующего дома. На этот раз вышли не только троица мальчишек и Селена, но и Джарри. В первую очередь он подошел к девушке и тихо спросил. «Сможешь, если что, повторить трюк с гранатами?» «Теперь, когда поверила, конечно, смогу». «Второй этаж», — ровно сказал Конор, вычислявший местоположение выгнанных Стефаном детей. «Они в комнате за двумя стенами». Селена не совсем поняла, что значит «за двумя стенами». Подумав, решила, что здесь, наверное, планировка такая. Возможно, есть внутренние комнаты без окон. «Хельми, они здесь». Мальчик-дракон подошел к Конору и сделал странную вещь. Он заглянул в глаза мальчишки-мага, а потом медленно перевел взгляд на дом. Создавалось впечатление, что от глаз Конора к дому протянута веревка, которую сейчас и отследил Хельми. «Хельми видит». Хельми позовет. Мальчик-дракон полностью повернулся к дому и встал, чуть высокомерно подняв голову. Глаза полузакрылись. Он словно ушел в себя, в какие-то глубокие размышления. Селена, затаив дыхание, присматривалась к нему. «Хельми зовет. Странно». Отстраненно подумала она. «Очень странно видеть мальчика, который просто стоит, а на самом деле зовет кого-то, кто, возможно, спит глубоким сном. Время-то ночное, и все-таки спящий должен услышать его». На некоторое время девушка выпала из реальности, размышляя о себе, о том, как, оказывается, быстро можно привыкнуть к необычному. Джарри схватил ее кисть и сжал ладонь. Под светом все той же своенравной луны в дверном проеме появились, как сначала показалось, только двое. Девушка испугаться не успела, как все-таки разглядела, что у высокой фигуры на руках съежилась фигурка вроде бы поменьше, но это впечатление, возможно, было обманчивым. А еще одна держалась за край одежды первой. «Мы напугаем их, если отправимся к ним все вместе», сказала девушка негромко. «Я пойду, а вы отступите к машине». Она двинулась навстречу детям, которые брели к ней все медленнее, будто не понимая, куда идут и зачем. Селена думала: «Ну, хорошо, этих мы сейчас заберем. А где искать остальных? И сможем ли мы искать их, рассевшихся по пригороду в поисках убежища и еды? И все ли они живы, если здесь на каждом шагу бум-бумы?» Молча подошла к остановившейся тем временем девочке. «Привет. Это ты, та, которая видит сквозь стены?» «Я...» Сипло пискнула девочка, растерянно глядя на нее. Маленький оборотень на ее руках сонно хлопал на Селену с трудом открывающимися глазенками. Второй смотрел снизу вверх, почти запрокинув голову. Сама растерянная, Селена лихорадочно размышляла. И что дальше? Но увидела раздувшиеся ноздри стоящего возле девочки маленького оборотня и спохватилась. Выгребла из карманов джинсов личный НЗ и, быстро развернув тряпочку, раздала в немедленно протянутые руки кусочки мяса. «Пойдемте к машине». Единственное, что сказала она, и, к ее удивлению, девочка сразу поплелась за нею. Оборотень, цеплявшийся за нее, не отставал. Девушка открыла дверцу машины, и оттуда девочка-оборотень радостно позвала. «Вильма!» «Быстро все в машину!» – скомандовал Конор, подталкивая Селену в салон. И обернулся взглянуть на перекресток. «Нет, мне точно не нравится эта дорога», — вполголоса, словно самому себе, проговорил он.